29. Это произошло сегодня утром, как раз перед тем, как позвонила Лауна. Я вышел от Лимана и зашел в книжный отдел. Решил проверить одну деталь, на первый взгляд незначительную, из тех, что сдвигают с мертвой точки следствия и экономят страницы. Я хотел всего лишь спросить у господина Риссона, сколько лет он работает в магазине. 47 лет исполнится в этом году. 47 лет, месье, как я борюсь за изящную словесность, а продаю то, что придется. Но, слава богу, мне удалось сохранить в отделе настоящую литературу. 47 лет в магазине. Я не спросил его, сколько ему было, когда он начинал. Я продолжал рыться, листать, короче, подыгрывал его честолюбию. Полистал «Смерть Вергилия», подержал в руках рукопись, найденную в Сарагосе в твердом переплете, а потом спросил. «А сколько экземпляров Гадды вы продали после того, как он был издан в карманной серии?» «Бедлам на улице Дроздов? Ни одного». «Считайте, что один у вас ушел. Мне надо сделать подарок». «Смерть Вергилия» — роман австрийского писателя Германа Броха, считающийся одной из вершин интеллектуальной прозы первой половины XX века. Рукопись, найденная в Сарагосе, роман польского историка и археолога Яна Потоцкого, приобретший широкую известность в XX веке как произведение, предвосхищающее некоторые тенденции современной литературы. Рассказ о рассказе, как в романе самого Пиннака. Его лицо, увенчанное красивой седой шевелюрой, выразило одобрение. Как говорится, суровое, но справедливое. «В добрый час, молодой человек. Это действительно книга. Не то что бредовые измышления про Элистера Кроули». «Это был тоже подарок, господин Риссон. Все вкусы более или менее противоестественны». Вывернутая наизнанку французская пословица «Все вкусы естественны». «Может быть, но, на мой взгляд, слишком много безвкусицы». Пока он заворачивал мне книжку, казалось, что в запасе у него вечность, я попытался приблизиться к основной теме. «У вас никогда не бывает отпуска? Сколько я помню, вы всегда на работе». «Отпуска — это для вас, молодой человек, для вашего торопливого поколения. Я же все делаю медленно и закрываю отдел только когда закрывается магазин». Я не мог упустить такой случай. «А сколько раз магазин закрывался за 47 лет?» 3 раза. Первый раз в 42-м, второй в 54-м, когда надстраивали 7-й этаж, и третий в 68-м, во время этого балагана. Имеется в виду студенческая революция и последовавшая за ней всеобщая забастовка в мае 1968 года. Этого балагана. А в 42-м почему закрывали? Смена дирекции, системы управления, да и системы взгляда в целом, я бы сказал. Предыдущий административный совет был в основном еврейским. Вы понимаете, что я хочу сказать? Но в то время люди знали цену истинно французской крови. Что-что? И сколько времени магазин был закрыт? 6 месяцев. Эти господа пытались, видите ли, судиться. Но, слава богу, история в конце концов рассудила. «Если Бог существует, то он обделает тебя с головы до ног, жалкий идиот». 6 месяцев стоял заброшенный? «Под охраной полиции, чтобы крысы не опустошили корабль». И подумать только, что до сих пор эта старая сволочь казалась мне такой симпатичной. Дедушка, которого у меня никогда не было, и прочая сентиментальная дребедень. Я взял у него из рук моего бедного Гадду, вернусь домой, продезинфицирую, и сказал: «Спасибо огромное, господин Риссон. При случае обязательно зайду еще поговорить с вами». «Буду очень рад. Почтительные молодые люди теперь редкость». Это навалилось на меня, когда я спускался по эскалатору. Раскаленный железный штырь от уха до уха. Всепоглощающая боль. Боль, напомнившая мне сюрреалистическую картинку из Честера Хаймза. Огромный негр с торчащим в виске ножом, острие которого выходит с противоположной стороны, бежит по ночному Нью-Йорку. Затем боль улеглась, и пришла глухота. Ни магазинного шума, ни музыки из репродукторов. Тишина. Поздновато. Случись этот чертов припадок пораньше, я бы не услышал, как дедушка моей мечты вспоминает доброе старое время. Ну что за блядство? Как с такой кучей дерьма вместо мозгов этот подонок может любить Гадду, Броха, Потоцкого и соглашаться со мной по поводу Элистера Кроули. Когда же я начну, наконец, что-то понимать хоть в чем-нибудь? Но как ни крути, у меня теперь есть дата — 1942. Если что-то необычное случилось в магазине, это было в течение 6 месяцев этого года. Днем или ночью? Судя по фотографии, ночью. В магазине, охраняемом полицией. И вот тут-то я их, наконец, увидел. Мои 2 ходячие видеокамеры. 4 глаза комиссара Аннелиза. Они бросились мне в глаза с такой очевидностью, что я только удивился, как это я не замечал их раньше. Большой и маленький, толстый и тонкий. Изысканный и бродяга, лысый и лохматый, Бакбакен и жип-гиена. Почти.